перевод Фета к лире. Нас просят, ежели способно дни и годы или многих пережить все то, что мы с тобой брецали в тишине, о лира, песнь народа латинского пропой, впервые певшая Лесбоса гражданину, который, как в бою отваги ни был полн, с тобою забывал доспехи и пучину, привязывая челн. И Либера, и Муз тогда твой славил голос, Венеру, мальчика, что неразлучен с ней, и Лика, юноши-красавца, черный волос и черных блеск очей. Зевесу, милая, и Феба украшения, обители богов отрадная самой, внимай мне, сладкое трудов успокоение, зовущему с мольбой.